молитвах «внимай себе», — советовал подвижник. То есть ум собери и соедини с душою. Сначала день, два и больше твори молитву сию одним умом, раздельно, внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати своей и соединит в тебе оную в един дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни. Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением божественным. Наставлял святой подвижник Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение недели. Каждое воскресенье и каждый праздник, неопустительно приобщаясь святых тайн, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к причащению, ответил: чем чаще, тем лучше. Священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил: благодать, даруемая нам при общении, так велика, что как бы не недостоин и как бы не грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всей греховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатью Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется. Верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и народе причащающегося. Святой, однако, не всем давал одинаковые наставления относительно частого причащения. Многим он советовал говеть во все четыре поста и во все двунадесятые праздники. Необходимо помнить его предупреждение о возможности приобщения в осуждение. Бывает иногда так: здесь, на земле, и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, говорил святой Серафим. Он сам светился радостью духовной, и этой тихой мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: «Радость моя! Христос воскресе!» Всякое жизненное бремя становилось легким вблизи подвижника, и множество скорбящих и ищущих Бога людей постоянно толпилось около его келии и пустыньки, желая приобщиться благодати, изливающейся от угодника Божия. На глазах всех подтверждалась истина, высказанная самим святым в великом ангельском призыве: «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Эта заповедь о стяжании мира возводит к учению о стяжании Святого Духа, но и сама по себе является важнейшей ступенью на пути духовного возрастания. Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать мир душевный и никого не осуждать. Кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары. Для сохранения мира душевного всячески должно избегать осуждения других. Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву. Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода нашего». По выходе из затвора преподобный много сил отдал устроению девичьей монашеской общины в Дивееве и сам говорил, что ни одного указания не давал от себя. Делал все по воле Царицы Небесной. Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой звучит его напоминание: «Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной славы. Сыне, дашь мне сердце Твое, — говорит Он, — а все прочее я сам приложу Тебе, ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может».